Туви Янсен, шляпа волшебника. Глава 7, часть 1. Стоял конец августа. Кричали по ночам совы, и летучие мыши большими черными стаями беззвучно кружили над садом. Лес был полон запаха гари, море неспокойно ворчало. Вся природа дышала грустью и ожиданием. Луна стала огромная и яркая. Мумитроль, сам не зная почему, всегда особенно любил эти последние летние недели. Голос ветра и моря звучал теперь иначе. Воздух был полон предчувствием перемен, деревья словно чего-то ждали. «Уж не готовится ли что-то необыкновенное?» — думал Мумитроль. Он давно уже проснулся и лежал просто так, глядя в потолок. «Похоже, еще совсем рано, и день будет солнечный», — продолжал размышлять он. Тут он повернул голову и увидел, что кровать Снус-Мумрика пуста. В ту же минуту под окошком послышался тайный сигнал. Один длинный свисток и два коротких, что означало: «Какие у тебя планы на сегодня?» Мумитроль вскочил с постели и выглянул в окошко. Сад еще лежал в тени, было прохладно. Под окном стоял Снус-Мумрик и ждал. «Пи-хоу!» — произнес Мумитроль тихонько, чтобы никого не разбудить, и спустился вниз по веревочной лестнице. «Привет!» — сказал он. «Привет, привет!» — отозвался Снус-Мумрик. Они сошли к реке и уселись на перила моста. «Ты спрашиваешь о планах?» — сказал Мумитроль. «У тебя у самого-то есть какой-нибудь план?» «Да», — ответил Снус-Мумрик, — «у меня есть план. Из тех, что предназначаются только для одного. Но ты понимаешь». Мумитроль посмотрел на него долгим взглядом и сказал: «Ты хочешь уйти?» Снус-Мумрик кивнул. Они сидели и молча болтали ногами над речкой. Она, не останавливаясь, бежала от них все дальше и дальше, к незнакомым местам, куда неодолимо тянуло Снус-Мумрика, куда он хотел отправиться совсем один. «Когда ты уходишь?» — спросил Мумитроль. «Прямо сейчас», — сказал Снус-Мумрик, соскочил с перил и потянул носом утренний воздух. «Хороший денек для путешествия». Гребень горы олел в лучах солнца, и дорога, извиваясь, взбиралась на него и исчезала за перевалом. Там новая долина, а за ней новая гора. «Ну что ж», — сказал Мумитроль, — «до свидания». «До свидания», — сказал Снус-Мумрик. Мумитроль стоял на мосту и смотрел, как Снус-Мумрик становится все меньше и меньше, и, наконец, совсем затерялся среди серебристых тополей и сливовых деревьев. Затем побрел к дому через мокрый от росы сад. На крыльце он увидел Товслу и Вифслу. Они сидели рядышком, греясь на солнце. «С добрым утрослом!» — сказал Товсла. «С добрым утром!» — ответил Мумитроль. Он уже научился понимать их язык, хотя говорил на нем еще с трудом. «Ты ревелсла?» — спросил Вифсла. «А!» — только и ответил Мумитроль. «Снус-Мумрик ушел!» «Как жальсла!» — сочувственно отозвался Товсла. «Можешь-ла ты немножко развеселисла, если чмоксла Товслу в носло?» Мумитроль чмокнул Товслу в нос, но веселее ему не стало. Тогда Товсла и Вифсла уткнулись друг в дружку лбами и о чем-то пошушукались. Затем Вифсла торжественно произнес: «Мы решисла показать сла тебе содержисла». «Чемодана?» — спросил Мумитроль. Товсла и Вифсла с жаром закивали головами. «Пойдемсла, пойдемсла», — сказали они и нырнули под живую изгородь. Мумитроль прополз за ними в середину очень густого куста и оказался в потайном местечке Товсла и Вифсла. Земля здесь была услана пухом, света почти не было. На рогожной подстилке стоял чемодан. «Это подстилка Фрекин Снорк», — сказал Мумитроль. «Она искала ее вчера». «Ну да, сла», — сказал Вифсла. «Она сла не знасла, что мы ее нашли, сла». «Хм», — произнес Мумитроль. «Так вы хотели показать мне, что в чемодане?» Товсла и Вифсла радостно закивали. Встали по обе стороны чемодана, серьезным видом просчитали «Раз-сло, два-сло, три-сло!» и быстро отщелкнули замок. «Это надо же!» — вырвалось у мумитролля. Комнатка-тайник озарилась мягким красным светом. Перед ним лежал рубин величиной с голову пантеры, рдеющий, как закат, живой, как огонь и мерцание водяных зыбей. «Нравится?» — спросил Товсла. «Да», — чуть слышно ответил мумитролль. «Больше-сло не будешь реветь-сло?» — спросил Вивсла. Мумитролль только покачал головой. Рубин был изменчив, как море. Он был то сплошной свет, и розовый отблеск реял над ним, совсем как над заснеженной вершиной при восходе солнца. То вдруг метал из своей глубины темно-красный пламень, а то вдруг делался, как черный тюльпан с лучиками-тычинками. Мумитроль долго-долго стоял на месте. Время сделалось медленным, а его мысли большими-большими. Наконец он сказал: «Это здорово! Можно мне когда-нибудь прийти еще разок взглянуть на него?» Товсла и Вивсла не отвечали. Мумитроль выбрался на дневной свет, и у него закружилась голова. Он присел на траву, чтобы собраться с мыслями. «Это надо же!» — думал он. «Я готов укусить себя за хвост, если это не тот самый королевский рубин, который ищет волшебник. Подумать только, все это время он лежал в чемодане у Товсла и Вивсла». Он так глубоко задумался, что не заметил, как Фрекин Снорк прошла к нему через сад и присела рядом. «А, это ты?» — вздрогнув от неожиданности, сказал мумитроль. Фрекин Снорк улыбнулась. «Ты видел мою новую прическу?» — спросила она и повертела головой. «Угу», — отвечал мумитроль. «Ты думаешь о чем-то другом?» — сказала Фрекин Снорк. «О чем?» «Цветок мой ясный, я не имею права тебе это сказать», — ответил мумитроль. «Но что верно, то верно. На сердце у меня тяжело, потому что Снус-Мумрик покинул нас». «Не может быть», — сказала Фрекин Снорк. «Это так. Он попрощался только со мной, не стал никого будить». На крыльцо вышли Сниф и Снорк. «Эй, вы!» — сказала Фрекин Снорк. «Вам известно, что Снус-Мумрик отправился в путешествие на юг?» «Без меня?» — возмущенно воскликнул Сниф. «Всяк должен иногда остаться наедине с собой», — сказал мумитроль. «Ты еще слишком мал, чтобы понять это. Где все наши?» «Хемуль пошел по грибы», — ответил Снорк. «Андатор унес в дом свой гамак, говорит, по ночам теперь свежо. Кстати сказать, твоя мама сегодня в ужасном настроении». «Сердита или в грустях?» — спросил удивленный мумитроль. «Пожалуй, скорее в грустях», — отвечал Снорк. «Тогда я сию минуту к ней, это просто чудовищно». Муми-мама с несчастным видом сидела на диване. «В чем дело?» — спросил мумитроль. «У меня беда, золотко мое», — отвечала мама. «Пропала моя сумка, а без нее я как без рук. Я уж искала, искала, но ее нет как нет». «Это жуть, что такое», — сказал мумитроль. «Мы отыщем ее». Учинили грандиозные розыски, уклонился один лишь андатор. «Из всех бесполезных вещей дамские сумки самые бесполезные», — сказал он. «Посудите сами. Время идет. Один день сменяет другой, совершенно независимо от того, есть у муми-мамы сумка или нет». «Но ведь это же совсем другое дело», — возразил муми-папа. «Я просто сам не свой от того, что у моей супруги пропала сумка. Я никогда не видел ее без сумки». «Что там было?» — спросил Снорк. «Да ничего особенного», — отвечала муми-мама. «Просто вещи, которые могут вдруг понадобиться. Ну, там сухие чулки, карамельки, стальная проволока, порошки от желудка и все такое прочее». «Какое мы получим вознаграждение, если найдем ее?» — спросил Сниф. «Все, что угодно», — ответила муми-мама. Я устрою вам пир горой, обед будет только из третьего, можно будет не умываться и не ложиться вовремя спать». Розыски продолжились с удвоенной силой. Обшарили весь дом. Заглядывали под ковры и кровати, в печи, в погреб, забирались на чердак и на крышу. Обыскали весь сад, дровяной сарай и берег реки. Сумки не было. «Ты случайно не залезала с ней на деревья? Не брала ее с собой в море купаться?» — спросил Снип. «Нет», — отвечала муми-мама. «Ах, как я несчастна!» «Дадим объявление», — сказал Снорк. «Сказано, сделано». Тотчас вышла газета с двумя сенсационными новостями на первой полосе. «Снус-мумрик покидает муми-дол», — гласила первая. «Таинственный уход на рассвете». И шрифтом чуть покрупнее. «Пропала сумка муми-мамы». «Никаких путеводных нитей! Розыски продолжаются! Неслыханное пиршество в вознаграждение за находку!» Как только новость облетела долину, по всему лесу, на горах и на морском побережье поднялась страшная беготня. Даже последняя лесная крыса и та сочла небезвыгодным принять участие в поисках. Дома остались лишь старые да недужные, и вся долина огласилась криками и топотом ног. «Охо-хонюшки!» — сказала муми-мама. «Ну и задала я всем гону!» Но в душе она была очень довольна. «Что-сло все-сло ищут?» — спросил Вифсла. «Да мою сумку, что же еще?» — отвечала муми-мама. «Черн-слою?» — спросил Товсла. «С четырьмя сло-кармаслами?» «Что ты сказал?» — спросила муми-мама. Она была слишком расстроена и не могла сосредоточиться. «Черн-слою с четырьмя сло-кармаслами?» — повторил Товсла. «Да, да», — ответила муми-мама. «Бегите, поищите ее, мои маленькие друзья». «Ну что, сло ты думасло?» — спросил Вифсла, когда они вышли в сад. «Не могу сло видеть ее в таком горе, сло», — ответил Товсла. «Пожалуй, придется отдать сло», — со вздохом сказал Вифсла. «Хотя так хорошо было спать в ее кармаслах». Они направились в свое потайное местечко, которое еще никто не успел обыскать, и вытащили из-под розового куста сумку муми-мамы. Ровно в 12 Товсла и Вифсла прошли через сад, волоча за собой сумку. Их тотчас заметил ястреб и разнес весть по долине. Во все концы полетели телеграммы. «Сумка муми-мамы найдена! Ее нашли Товсла и Вифсла! Трогательные сцены в муми-доме!» «Неужели правда?» — воскликнула муми-мама. «Я не знаю, как рада! Где же вы ее нашли?» «В кустах, сла!» — отвечал Товсла. «В ней было так хорошо спать, сла!» Но в эту минуту в комнату ввалились толпа поздравляющих, и муми-маме так и не довелось узнать, что ее сумка служила спальней Товсли и Вифсли. И, может быть, это даже к лучшему. Что до остального, то все только и думали о большом августовском пире.